Столкнувшись лицом к лицу с мангустом, он кое-что для себя понял. Из-за невероятно подавляющего числа атак было легко допустить ошибки, но двуручный меч также мог использоваться в целях защиты. Если в одной руке будет меч, а в другой автомат, это будет равноценно пушкам в руках. И для того, чтобы воспользоваться длинным мечом, он должен держать дистанцию атаковать. Поскольку скорость атаки довольно медленная, происходила некоторая задержка, Арк достиг решения и изменил свою позицию, приняв позу для обороны, нежели для атаки. Мангуст бросился вперед, размахивая своими лапами. Арк поставил меч под углом и принял атаку. И правда, при таком положении атака почти не достигает меня. Использовать меч Гвисола в качестве защиты было неплохой идеей. Единственным защитным навыком у Арка было парирование. В случае успеха он же еще и позволял сделать ответный выпад после защиты. Благодаря промежуточному уровню атаки мечом, удар парированием имел 4-кратный эффект. В это время к защите прибавлялось 45-60%, а наносимый урон составлял 180-240. Такой же стандарт применялся и к воинам, что использовали стальной щит. Конечно, это была не идеальная защита, но все равно позволяла уменьшить большую часть входящих повреждений. Арк использовал парирование, а потом ответный удар. В считанные минуты ему удалось сократить здоровье мангуста на 70%, потеряв при этом только 10%. Я получил 10% урона, в то время как нанес 70% урона монстру, так что если продолжу в таком же темпе, все получится. Вот что думал Арк. Пока он атаковал и контратаковал, мангуст тоже думал, что при таком раскладе сам раньше умрет, поэтому решил отпрыгнуть назад и выпустить пламя. После этого Арк сразу же потерял еще 10% и попал в критическое состояние. «Ах ты, сраный мангуст! Заметил таки мое слабое место!» Естественно, блокировать мечом пламя было невозможно. Плащ с сопротивлением к огню имел только 50% снижение урона, к тому же в таком положении было невозможно совершить контратаку. «Если так продолжится, то мне кранты! Победа или поражение! Демоническое открытие!» Крикнул Арк и поднял меч Гвисала. Меч сдрожал, а затем выплеснул ужасающий звук вопли вылетающих призраков. Как только они появились, сразу же прикрепились к мечу, и было похоже на то, что призраки стали словно татуировками на лезвии. Это был специальный эффект меча Гвисала, увеличивающий урон на 20% взамен на здоровье владельца. Поскольку Арк был в критическом состоянии, адреналин тоже пошел в ход. Его урон, критический удар, уклонение и скорость реакции резко возросли, а Арка накрыла большая волна огромной мощи. «Попробуй это! Темный клинок!» Каждый раз, когда он взмахивал мечом, призраки издавали вой, а мангуст терял свое здоровье в большом количестве. Подавляющие атаки легко превосходили защиту монстра. Мангуст уже попал в критическое состояние и начал вопить, пытаясь развернуться и убежать. Но, несмотря на большую скорость монстра, Арк тут же начал его преследовать. Демоническое открытие являлось обоюдоострым методом. Да, его урон увеличивался, однако и он сам терял 5 единиц здоровья каждую секунду. Поскольку у него оставалось только 300 очков здоровья, то продержаться можно было только 1 минуту. А уже прошло 40 секунд. Поэтому оставалось только каких-то 100 очков. Если Арк не справится за следующие 20 секунд, тогда будет поглощен призраками. Меч Гвисала, точнее монстры, выгравированные на его лезвии, чувствовали, что здоровья Арка почти не оставалось, поэтому уже начали поднимать его руку вверх. «Осталось 15 секунд! Если я его не убью, мне хана! Спринт!» Арк со взрывным толчком бросился вперед, словно в какой-то гонке, и быстро сократил расстояние. Когда мангуст добрался до угла поворота, он внезапно обернулся назад. «А, он хотел заманить меня! Если Арк не сможет закончить все одним ударом, тогда будет уязвим для контратаки. Однако было слишком поздно, чтобы останавливаться. Пан или пропал!» Арк стиснул зубы и махнул мечом. Резкий крик и вопли призраков сотрясли стены пещеры. Тело мангуста разделилось пополам, после чего мгновенно появилось окно сообщения. «Ваш уровень повысился. Вы изучили новый навык. Решительные меры. Решительные меры. Разрезание пополам. Начальный, пассивный. Вы пробили грудь противника и разрубили его на части одним убийственным движением. Эта техника в большей степени полагается на остриё лезвия меча и вес удара, а только затем на способности игрока. Эксперты-кузнецы, что вложили свои души в этот клинок, сделали и правда великолепный меч. Только те люди, которые используют меч обоими руками, способны изучить данную технику. Если противник имеет меньше 10% здоровья, тогда вероятность успешного критического удара и мгновенной смерти тоже составляет 10%. Если вы успешно проведете атаку, есть вероятность получить на 20% больше опыта и на столько же шанса падения лучших предметов. Редкий навык доступен только для двуручных мечей. Только редкий навык для двуручного меча? Но он не мог сейчас уделить время каким-то сообщениям. Отмена демонического открытия! Как только Арк повысил голос, части привидений, которые почти добрались до самого сердца, развеялись в прах. До его смерти оставалось только 7 секунд, когда здоровье опустилось бы до нуля. Ох, это не тот навык, который можно применять слишком часто. О! Деймос и Дудрик подошли к Арку и выразили свое восхищение. «Мастер! Не знаю как, но вы и правда выглядели круто!» «Да не волнуйтесь, дам я вам мясо, так что можете не подлизываться». «Хе-хе-хе, вы заметили?» «Ну, вы же тоже пострадали от этого сражения, будучи голодными. Я дам вам столько еды, сколько понадобится». «Что, и следовало ждать от нашего мастера? А вы знали? Я и правда вас уважаю!» Как правило, они всегда кричали в страданиях, когда он запихивал свою стряпню им в рот, но теперь, испытав на себе голод, они поняли, насколько важной является еда. Иногда все-таки надо заставить кого-то голодать. Но они перестали жаловаться на еду после недавнего перевоспитания около деревни Ланцели, поэтому в этом пока нет необходимости. Арк начал собирать лавры от погибших мангустов, а Дедрик смеялся. Как и следовало ждать от монстров типа животных, выпавшие из них предметы были довольно обычными. В новом свете между типом монстра и предметами, которые не давали, было случайное соотношение. Другими словами, человекоподобные монстры не давали кожи или мяса, вместо этого у них была высокая вероятность падения оружия или брони. С другой стороны, трудно было получить оружие или броню из монстров по типу животных. Конечно, это не означает, что шансы были совсем нулевыми. В случае животных, которые питались людьми, иногда они были не способны переварить полученные предметы, поэтому из них выпадали оружие или доспехи, но шанс был крайне низким. Самыми частыми вещами являлись кожа, мясо и кости. «Ну, самое главное, что мы нашли много ингредиентов». Арк подобрал обычные предметы и направился к особенному монстру, который имел высокий шанс падения уникальных предметов. К тому же, учитывая, что он был разрублен пополам, вероятность падения была самой высокой, Арк взволнованно осмотрел тело мангуста. «А, это же...» Предмет, что выпал из тела мангуста, был темно-красным шариком. Арк уже видел аналогичный предмет раньше. Это была эссенция сияющей слизи, которая когда-то выпала ему в лабиринтах перед подземным миром. Арк посмотрел на информацию с трепещущим видом. Эссенция мангуста — огонь. Это сущность мангуста, которая проживает только в заснеженных горах другого измерения. Информация об эссенции мангуста может быть получена только при помощи великолепной интуиции повара продвинутого уровня кулинарии выживальщика. Среди сотен и тысяч мангустов временами появляется особенный, который имеет уникальные свойства. В некоторых случаях кристаллы являются источником их силы. В настоящее время существует 7 видов идентифицированных кристаллов — огонь, лед, земля, ветер, молния, тьма, свет. Каждая эссенция обладает силой соответствующего атрибута. Если игрок соберет все атрибуты, тогда появится возможность свободно управлять всеми элементами. Рейтинг эссенции монстра — D. Как и ожидалось, это пилюля бессмертия. К тому же, было по крайней мере целых 7 видов пилюль бессмертия. Разве эффекты от них не будут огромны? Только лишь от одной пилюли бессмертной слизи он получил просто невероятные эффекты, хотя, конечно, эссенция слизи имела рейтинг B, а мангуст лишь D. Это означало, что он мог получить бонус целых 7 раз, и если получится собрать все атрибуты, тогда эффект может приумножиться. Если я соберу их все, тогда конечный результат может оказаться даже лучше, чем пилюля бессмертной слизи. Кроме того, я бродил по заснеженным горам несколько дней, но так и не увидел ни одного мангуста. Это означает, что все они находятся либо в этой пещере, либо в других. Если исследую тут все, тогда смогу найти оставшиеся эссенции. Проблема в других ингредиентах. Арк быстро положил эссенцию в горшок и нагрел его. Вскоре поднялся черный дым, и появился красный кусок желе. Так же, как и раньше, перед ним появилось новое информационное окно с регистрацией нового рецепта. Рецепт пилюли бессмертного мангуста — огонь. Сияющее желе эссенции мангуста — огонь. Одно из одного. Очищенная вода — 3 из 10. Полярные кристаллы — 16 из 20. Сейль моча — трава — 14 из 20. После проверки рецепта лицо Арка показало небольшое разочарование. Все необходимые ингредиенты были легко доступными в этой области. Тем более, что максимальное требуемое их число составляло лишь 20, А это означает, что эффект может оказаться гораздо ниже, чем ожидается. Однако Арк покачал головой. Нет, я не знаю. Ведь сложность сбора ингредиентов в пилюле бессмертной слизи была необычной. Только после того, как всё сделаю, я смогу проверить настоящую эффективность. Ингредиенты невозможно где-либо купить, поэтому всё равно будут иметь бонусный эффект, независимо от эффективности.